31. Просыпаюсь я в одиночестве. Ильрит ушел, как и обещал. Приподнимаюсь на кровати, утопая руками в мягкой губке. Само собой, в комнате ни следа герцога, отчего вчерашнее воспринимается скорее великолепным сном, чем реальностью. Наверное, это и к лучшему. Мысленно вздохнув, падаю обратно на кровать. Если мы не станем по утрам нежиться в объятиях друг друга, как возлюбленные, а это не про нас, то будет легче притвориться, будто наши отношения ничего не значат. И все же я закрываю глаза и представляю, каково это — просыпаться на рассвете, завернувшись в его тепло. Резко распахиваю глаза, отгоняя опасные мечты. Именно таких эмоций и нельзя допускать. Однако делать вид, что их не существует, сейчас ничуть не легче, чем несколько часов назад, когда я заснула в его объятиях. Давно я так отлично не спала, как сегодня ночью — и все же вместо того, чтобы отдохнуть, проснулась утомленной. «Ваша святость, вы проснулись?» Голос Вентриса подобен вылитому на меня ведру холодной воды. Резко усаживаюсь на кровати. Отвожу с лица волосы, инстинктивно пытаясь придать им приличный вид, хотя, учитывая нынешнее состояние моего тела, в этом нет никакой необходимости. К тому времени, как он появляется из туннеля со своими стражниками, мне удается отогнать фантазии и немного прийти в себя. «Доброе утро. Кажется, прошлой ночью вы хорошо спали». «Простите? Неужели в комнате остались какие-то признаки присутствия Ильрита? Или, может, у Сирен особое чутье и Вентрис знает, что мы пересекли допустимую черту? Как это скажется на Ильрите?» «Этим утром вы в постели, а не на балконе», — небрежно поясняет он. «Приятно видеть, что вы хорошо отдыхаете, поэтому сумеете как следует сосредоточиться на разучивании древних гимнов». «Да, конечно. Я немного расслабляюсь. Медитация возле бездны оказалась довольно утомительной и для ума, и для тела». «Кстати, о помазании». Он делает движение, и в комнату вплывает еще одна группа стражников. «Вижу среди них знакомое лицо. Луся». С улыбкой встаю с кровати и плыву к ней через комнату. «Рада снова видеть вас, ваша святость». Она слегка изгибает назад кончик хвоста и опускает голову. Хотя нас с ней не назвать лучшими подругами, эта сестра Ильрита произвела на меня достаточно приятное впечатление. А во владениях Вентриса я готова принять любое проявление дружелюбия. Луся во время пребывания в герцогстве Веры стала одной из лучших учениц. В ближайшие несколько дней вашим помазанием займется она. Во имя соблюдения приличий. Да, вчера вечером Ильрит упоминал, что некоторые узоры лучше наносить не ему. А жаль, я бы предпочла именно его рисунки на наиболее чувствительных участках тела. Скрыв разочарование, отгоняю очередную фантазию, которая пытается прокрасться мне в голову. Лучше наслажусь ею потом, в одиночестве. И раз уж Ильриту не позволит наносить узоры на интимные места, пусть лучше ими займется Лусия, а не какой-нибудь незнакомец или, хуже того, Вентрис. «Спасибо, что заботитесь о моей скромности», — произношу я таким тоном, будто для меня эта пресловутая скромность имеет огромное значение. «Вам еще что-нибудь нужно?» — уточняет Вентрис у Лусии. Она качает головой. «Нет, ваша светлость, у меня есть все необходимое. Тогда я вас оставлю». Вентрис делает знак стражникам, и все четверо вслед за ним выплывают из комнаты. В ожидании их ухода Лусия складывает руки на груди. Она то стискивает кулаки, то вновь их разжимает. Явный признак, что ей не по себе. «Пожалуйста, простите, ваша святость, но я вынуждена попросить вас снять остатки одежды». «Просто Виктория», — напоминаю я. «Мы же не чужие». «Я, как и полагается, проявляю к вам величайшее уважение. Вы же пастырь. В противном случае я рискую оскорбить наставников герцогства Веры и лорда Вентриса, готовящих служителей лорда Крокона. Она боится, что он подслушивает. Вряд ли он способен нас сейчас услышать». Ильрит сказал, что эта комната защищена от прослушивания. Лусия шире раскрывает глаза и бросает взгляд через плечо в том направлении, куда уплыл Вентрис. «Если ты нервничаешь, можно поговорить вот так». Сокращаю расстояние между нами и кладу руку ей на плечо. «Полезные сведения, Виктория», — кивает Лусия. Улыбаюсь, услышав от нее свое имя. Но лучше воздержаться от прикосновений. Сейчас, когда до жертвоприношения осталось недолго, это особенно важно. Верно. Прогоняю улыбку с лица и отпускаю сестру Ильрита. Так мне раздеться? Если не возражаешь. Лусия отводит глаза, проявляя уважение к моей скромности, хотя вот-вот увидит меня полностью обнаженной. Тянусь к завязкам корсета на спине, ослабляю узел и распускаю тесёмки. Подергав за перекрещивающиеся сзади ленты, немного растягиваю их. Корсет слегка провисает, и теперь можно расстегнуть спереди маленькие крючки. Стягиваю с себя эту деталь одежды и пару мгновений просто держу в руке. Последняя из моих вещей, тщательно сшитая с учетом моих потребностей. Качество важнее количества. И последнее, что связывает меня с миром, из которого я пришла. Разжимаю пальцы и выпускаю корсет. Он словно по волшебству начинает растворяться в воде. Миг спустя кажется, будто его и вовсе никогда не существовало. С шортиками расстаться легче, но как только они исчезают, я остаюсь такой же голой, как в день своего рождения. Все, я готова. Лусия подплывает ближе. Она все еще чувствует себя немного неуютно, но не слишком стесняется наготы, что и к лучшему. Надо отдать ей должное, она всеми силами скрывает любопытные взгляды. Наверное, я в ее глазах выгляжу так же странно, как для большинства людей Сирена. Моя команда состояла в основном из женщин. Были и мужчины, но не слишком много. Начинаю я в стремлении хоть немного облегчить для нее сложившуюся ситуацию. И одну из них я редко видела в одежде. Всякий раз, стоило отвернуться, она находила ту или иную причину, по которой ей стоило раздеться. Вспомнив Дженевеву, издаю тихий смешок. Время от времени, когда мы заплывали далеко на юг, где вода столь же синяя, как у вас в Вечном море, я бросала якорь, и мы все отправлялись купаться. В такие моменты на Дженевеве не было ничего, кроме нижнего белья. «Похоже, вы не слишком стеснялись друг друга», — замечает Лусия. «Благодаря ее пению у меня между лопаток появляются узоры в виде завитков. Когда вверяешь свою жизнь в чьи-то руки, иначе нельзя. Возможно, именно поэтому мне всегда так спокойно рядом с тобой. Все в Вечном море надеются, что ты сумеешь усмирить гнев лорда Крокона». «Тебе со мной спокойно?» — удивляюсь я. Лусия не проявляла враждебности, но между нами всегда существовали преграды в виде этикета и принятых правил. «А чему ты так удивляешься? Даже обидно?» Она слегка изгибает губы, будто старается спрятать улыбку. «Я всегда считала, что вызываю скорее профессиональный интерес, хотя мой нынешний обнаженный вид не слишком располагает к профессиональным отношениям». «Так должно быть», — тихо вздыхает Лусия, и, заплыв мне за спину, продолжает помазание. Палец она держит прямо над моим бедром возле ягодиц. «Мне известно, каково твое предназначение. Я видела, как тяжело пришлось отцу. Тем, кто сближается с жертвой, после церемонии приходится платить дорогую цену. Поэтому я не хотела усложнять ситуацию». «Понимаю. Она защищает сердце, даже от дружеского сопереживания. Ильриту следовало бы взять с нее пример». Лусия ведет пальцем вверх над моим боком и останавливается, добравшись до плеча, где ночью прикусывал и посасывал кожу Ильрит. По телу пробегает дрожь. Ее молчание говорит само за себя. Она наверняка знает, чувствует на мне его прикосновение. «Ты поранилась?» «Да, наверное», — бормочу я. «Должно быть, на что-то наткнулась. Я еще до конца не привыкла все время передвигаться вплавь». «Бывает». Лусия оставляет эту тему. Однако в голове звенят тревожные колокольчики. Она знает.